Двигаясь вдоль стены, мы быстро обнаружили проход внутрь. Все-таки Фирнадон был городом-крепостью, а потому имел очень солидные, хоть и в должной мере порушенные укрепления. Коридоры внутри стены были узкими, но не пыльными. Похоже, не так давно по ним проходили люди, причем не один раз. И хоть я озвучил доводы, высказав опасения, что лестница могла быть заминирована, капитан не принял аргумент. До вчерашнего империя считала, что уже захватила Фирнадон. «Так зачем им было минировать собственные стены?» – спросил он. «Это могли быть наши», – пожал я плечами. «Оставили подарок для противника, в который попадем мы. Не стали бы они класть взрывчатку или расписывать рунами именно стены», – возразил мне, как ни странно, мой же лейтенант. «Это ведь одно из ключевых укреплений, и его обрушение откроет очередной проход армии врага. На подобное могли бы пойти лишь в самом крайнем случае». Я хотел было спросить, почему Седрин не считал нашу ситуацию до получения подкрепления второй армии крайним случаем, но решил не усложнять. Мы уже почти добрались до вершины, а значит, мои опасения не подтвердились. Да и выхода у нас, так-то, не имелось. Наверх и правда нужно было идти. С опозданием я подумал, что мог бы создать водное щупальце и прощупать им ступени, но хорошие мысли всегда запаздывают. Триединый с ним... Постараюсь вспомнить о подобном в следующий раз. Он ведь будет, верно, этот следующий раз. Перед тем, как встать на стены, группа пропустила наверх меня и пару разведчиков, которые принялись осторожно изучать окрестности, дабы не подставить основной отряд под удар. Я тоже огляделся, но стена была пуста на всем протяжении взгляда. Безусловно, на ней хватало укрытий, ибо нельзя забывать, что это крепость, а потому и стена здесь была не простым кругом. Однако мне все равно казалось, что тут нет никого, кроме нас. С этой высоты, вдали, по правую руку, были видны сады, рощи деревьев, чудом не сожженных ни нападающими, ни защитниками. Где-то в их глубине расположены усадьбы, в которых окопались имперцы. По левую, широкий, истерзанный войной клочок земли, дальний конец которого упирался во вражеский лагерь, размер которого немногим уступал Фирнадону. Прищурившись, я снова огляделся, а потом, как и требовал план, принял форму ворона. Нужно было осмотреться сверху. На той стороне аналогично поступит Эрмис. И хоть птицы могут дать имперцам понять, что мимо летает разведчик, но в небе всегда находились птицы, а возле мест бойни их собирались целые стаи, кормиться. Здесь, в Фирнадоне, еды для них набралось столько, что не успевают жрать, оставляя крысам и насекомым. В облике ворона зрение резко обострилось, позволив рассмотреть все интересующие меня участки. В первую очередь, ближайшие окрестности, которые оказались пусты, как я и предполагал. Далее, возле садов, на вершине стены, как и говорил Эрмис, расположился отряд солдат. Они укрепились вдоль куртины, заняв позицию таким образом, чтобы оставаться незамеченными снизу. Регулеры организовали себе укрытие в виде простеньких самодельных баррикад, поверх которых собирались вести ружейную стрельбу. ХМ в целом, ничего сложного, особенно если удастся подобраться незамеченным. Мы просто перережем их за несколько секунд. Убедившись, что с этой стороны сложности возникнуть не должно, я перевел взгляд на имперский лагерь. Армия Десарандиса расположилась на поросших травой холмах, окаймлявших край равнины. На каждой вершине стояли штабные шатры под знаменами разных имперских аристократов или генеральских батальонов. Между палаточными городками паслись огромные стада скота и табуны лошадей, похоже, их перетащили сюда, когда главный склад и другие лагеря подверглись нападениям. Но живность, ладно, больше всего меня привлекло иное. Вдоль частоколов возвышались три ряда распятых пленников. Пустынные стервятники, вороны и мошкара вились вокруг тел. Самый дальний ряд крестов поднимался над лагерными валами и рвом. Даже его организовали, ублюдки, расположившись прямо на пожелтевшей траве. Земля парила после недавнего дождя, что было заметно даже визуально. Над лагерем тоже летали птицы, часть из которых, безусловно, являлась магами-оборотнями, а часть – прирученными друидами-питомцами, но я все равно подлетел чуточку ближе, притворяясь падальщиком. Кое-что в распятых пленниках меня привлекло. Смуглокожий мальчик, не старше 10 или 11 лет. Мухи, слепни и мошкара облепили его так, что несчастный казался накрытым ковром. Возле ладони и ступней, там, где гвозди пробили кости плоть, собралось особо много насекомых, целые бесформенные сгустки. У мальчика не было ни глаз, ни носа, лицо его представляло собой одну ужасную рану, но он еще оставался жив. Эта картина запечатлевалась в моем сердце, как след кислоты на бронзе. Руки в форме крыльев похолодели и застыли, словно собственное право на жизнь сжалось и скрылось где-то в животе. Почему-то я сразу вспомнил сегодняшнего гонца и историю про брата, которого забрали имперцы. Может ли подобное быть совпадением? Вот он предо мной, и я не могу его спасти, не могу даже подарить ему милость быстрой смерти. Ни этому мальчику, ни кому-либо другому из сотен захваченных, распятых вокруг этого лагеря, я ничего не могу сделать. Это знание пронзило мое нутро, как шепоток безумия. Беспомощность – это то, что заставило меня задрожать, с трудом удерживаясь в воздухе. Беспомощность, но не та, которую дают пленные пытки, подобное мне уже знакомо. Конечно же, пытки могут сломить каждого, это факт. Но то, что открылось мне сейчас, я ощутил, что несмотря на собственные силы, на чувства, что стал весьма могучим и умелым колдуном, способным сойтись в бою, как с другим магом, так и с Сионом или Инсурием, причем с весьма хорошим шансом на победу, не могу ничего сделать. Я ничтожен, и мир наглядно показал мне это. Ткнул носом в кучу мерзости, прямо в миг, когда ко второй армии пришло подкрепление, и я на короткое время поверил, что Фирнадон сумеет завоевать свою свободу. Когда посчитал, что у нас есть шанс, нет, мир не изменен, и это знание только что выжгли мне в душе каленым железом. Я ничего не могу сделать, ничего. Через непреодолимое пространство я смотрел в невидящие глазницы мальчика, и расстояние словно уменьшалось с каждым вздохом, пока наконец не появилось чувство, что сейчас можно будет коснуться губами обожженного солнцем лба несчастного, прошептать утешительную ложь: «Твою смерть не забудут, не забудут истину твоей драгоценной жизни, с которой ты отказываешься расставаться, потому что больше у тебя ничего нет, ты не один, малыш». Ложь. Мальчик был один, один на один со своей агонизирующей, умирающей жизнью. А когда тело станет трупом, когда оно сгниет и упадет на землю рядом со всеми остальными жертвами, вокруг того места, где стояла армия, он будет забыт. Еще одна безликая жертва, одна среди непостижимого множества других. Вольные города отомстят, если смогут, и число жертв вырастет. Это естественная человеческая реакция, которая была такой из века в век. Разрушение, которое ты принесешь нам, мы вернем тебе десятикратно. Разве что каким-то чудом я сумею убить Десарандиса. Найдет ли новый император смелость отказаться от постоянных завоеваний и сосредоточиться на внутренней политике? Сумеет ли справиться с кризисом, в который впадет могучее государство? В любом случае, для этих людей все уже кончено, слишком поздно. Завернув, я направился обратно к крепостной стене, заметив впереди еще одну птицу. Ястреб. Похоже, Ирмис. Отлично, значит, и они на месте. Я заставил себя сосредоточиться на цели. В конце концов, это не первая ужасная картина, какую я видел. Бывало и хуже. Однако почему-то улица, заваленная мертвецами, трупный холм, который был организован возле нашего убежища, и даже полуобглоданное детское тело, с которого я сорвал окровавленную тунику, казались мне иными, не более или менее жестокими, а словно бы иной гранью жестокости, окутавшей эту войну. Только что я увидел еще один элемент, который ярко отпечатался в глубине моего разума. Ахахаха, не думаю, что смогу сохранить рассудок, если наступит мир. Эта мысль отозвалась холодком, растеклась слабостью по рукам и ногам, но я уже добрался до стены, сменив форму на человеческую. «Все нормально», — хрипло произнес я разведчикам. «Видел Ирмиса, а значит, у других тоже все хорошо. Можно выступать». Когда группа собралась в плотную кучку, я натянул маскирующий барьер. Не невидимость, но здорово размазывает изображение, словно смотришь через дешевое мутное стекло. Если держаться в тени, то заметны были лишь едва уловимые силуэты. Добравшись до имперцев, застали двух скучающих часовых и восьмерых бездельников, пятеро из которых играли в кости, а трое жрали, что-то тихонько обсуждая. На самом деле картина весьма хотел бы сказать ожидаемое, но ведь нет. Фирнадон был отбит войсками второй, а потому их отношение казалось мне странным, слишком непосредственным и безмятежным. Но подобное нам было на руку. Первую пару снял лично капитан Иварсгал, суровый ветеран, чье лицо постоянно удерживало гримасу легкого недовольства. Еще одного, Милкит, по прозвищу Мелкий. Тут крылась не только схожесть звучания прозвища с именем, но и порция сарказма, ведь он являлся высоким мужчиной, который, к тому же, был весьма умелым мечником. Остальных зарубили следом, не позволив никому даже голоса поднять, ибо удары были четкими и направленными прямо в глотки. Я, признаться, готовился страховать, снять маскировку и атаковать каплями, но не понадобилось. Полосы разобрались и так, наглядно продемонстрировав, что и правда являются крайне умелыми псами войны. Трупы наскоро запрятали под баррикады, чтобы с воздуха казалось, будто бы пост куда-то пропал, хотя и дураку понятно, что в таком случае нужно поднимать тревогу. Но вдруг повезет и у нас появится небольшая фора. Направившись вперед, встретили отряд Гаюса, которые также успешно завершили свою задачу. Можно ли сказать, что мы разобрались с самой сложной частью плана или еще рано? Ухмыльнулся Грайс, тут же словивший подзатыльник от киллеры. Ай, хватит нести чушь, зашипела она. Изин, ворон менее приметен, чем ястреб, слетай вниз, может возле стены засели еще имперцы, приказал Гаюс. А если они и впрямь засели, то что, прищурился я, атаковать их магией, так нашумим. Ну вот, начались трудности, проворчала Марлис. Ненавижу такое. Не ной, подруга, улыбнулась киллера. Импровизация, наш конек. Спустя 15 минут вниз, засады не было, спускался наш отряд в форме имперцев, которую мы, колдуны, худо-бедно очистили от крови, при помощи производственной магии. Не болтать, наставлял нас Маутнер. Если наши рожи еще могут на короткое время их запутать, но вот Мунтас... «Точно нет. А если я знаю Тоскольский, вылез я». Акцент, выгнул он бровь. «Как у уроженца Малой Гаоди, на родном языке произнес я, специально назвав территорию по-имперски». Грайс присвистнул. «Паренек талант, хотя это стоило ожидать, когда пробирались по трупному холму». «Заткнись», — бросил ему Гаюс. «Можешь поддержать Маутнера, но аккуратно, а это уже адресовано мне». Двигаясь в имперской форме, хотя она была мне большевата, на краткий миг словил старые ощущения привычности, словно бы все, что произошло до этого момента, было затянувшимся кошмарным сном. Ха-ха, точно, ничего и не было, вот-вот я проснусь в палатке с Силаной, или нет, в пустыне, рядом с Люмией, а почему тогда не еще раньше, в своем поместье? Последняя мысль отдавала горьким сарказмом, отчего я негромко хмыкнул, встав сразу за капитаном, после чего группа начала спуск вниз. Других наблюдателей за стеной не имелось, а потому мы снова поделились. Грайс и его саперы начали минирование, сходу обозначив зоны, которые они собирались использовать. «Я нанесу на землю пометки», — солдат почесал подбородок, поигрывая мешком со взрывчаткой. «Но это мы успели к ним привыкнуть», — он указал на своих ребят, «а вы, новички, теперь на мой отряд и Имриса, вряд ли, поэтому или запоминайте». «Или бегите след вслед за кем-то из наших». Мужчина хотел добавить что-то еще, но тут, сравнительно недалеко, буквально в 300 метрах, за пределами сада, произошел взрыв. Обломки кирпичей и камня взлетели в воздух и были заметны даже из-за опаленных ветвей фруктовых деревьев, которые несли четкие следы недавнего сбора. Теперь между ними летала лишь редкая мошкара. «Началось», — пробормотал Гаюс. «Поспешим, имперцы сейчас начнут общий сбор». «Чисто на всякий случай. Нужно воспользоваться этим и ударить им в тыл». Но не успели мы пройти и 20 метров, едва оставив за жидкой стеной деревьев матерящихся саперов, уже о чем спорящих друг с другом, как лоб в лоб столкнулись с 4 имперскими регулярами. «Мы сверху спустились», — тут же сказал им Маутнер, завладев инициативой и якобы случайно сближаясь с противником. «Что случилось? А ты не слышал?» — столик агрессии выдал первый. Второй лишь осмотрел нас поверх голов, но быстро отвернулся, уставившись на что-то позади. Третий меланхолично рассматривал собственные ногти. Случившееся, казалось, абсолютно не трогало его. Лишь четвертый прищурился, пытаясь найти среди нас знакомые лица. «Да непонятно же ничего», — таким же тоном произнес капитан, подойдя достаточно близко, чтобы ловко вогнать нож прямо имперцу под подбородок. В тот же миг я выстрелил каплей в того, кто и так уже осознал, что мы не те, за кого себя выдаем. Череп мужчины брызнул небольшим кровавым фонтанчиком, а затем, с секундной задержкой, он насел на землю, как куль с дерьмом. Тревога. Успел таки крикнуть один из ублюдков, прежде чем найти свою смерть, под бешеную ругань полос, осознавших, что лишились эффекта внезапности. Последнего имперца, успевшего рыбкой нырнуть в кусты, поразила молния иской, испепелившая и растительность, и его тело. «Вперед!» — рявкнул Гаюс, ткнув пальцем в смутно видимые усадьбы. «Все пошло по пизде, а значит, запасной план, который заключается в том, что мы тупо убиваем всех», — пояснил мне Варсгал, когда я случайно поймал его взгляд. «Обожаю такое», — безрадостно выдала Киллера, крепче сжимая ружье. Группа бросилась вперед, без плана, мысленно выругался я, надеясь лишь на свою подготовку и тот факт, что враг в должной мере отвлекся на взрывы. Глава 6. Верить в кулак, все равно, что поклоняться идолам. Ложный пророк Гестингадатор. Тоскол, взгляд со стороны. Странные звуки застали Милену во время одной из традиционных прогулок, которые императрица старалась проводить не реже 2 раз в неделю. Обычно ее карета, вместе с сопровождением, добиралась до ближайшего к столице светло-серого леса, возле которого давно была построена сторожевая башня, приглядывающая за окрестностями, чтобы никто не посмел покуситься на императрицу во время ее прогулки. Но сегодня они еще не успели покинуть город, хоть и были на полпути к воротам. «Звук горнов», — хмуро проговорил капитан гвардии, Корсинбиза. Он стоял посреди улицы, задрав голову, словно слепой человек, который поворачивался вслед за звуками. Вот только эти горны не принадлежали ни армии, ни страже, не были и кашмирскими, потому что Миродель четко ощущала, что уже слышала их ранее, чего не могло бы произойти с кашмирскими. «Но откуда я их знаю?» — мелькнула короткая мысль у женщины. Горны ревели на высокой ноте и звучали достаточно долго, чтобы наполнить ее сердце холодом. «Что происходит?» — требовательно спросила императрица, посмотрев на Корсина, а потом и на небольшой отряд своей охраны, среди которой имелось сразу 4 сионов. За следующие несколько секунд никто не произнес и звука. Наконец Биза посмотрел на Милену. В его глазах плескался страх, который она никогда ранее не видела. Страх солдата, а не придворного. «Это горны святых рыцарей веры, воинство высшего жреца», — поведал он. Некоторое время Милена слышала лишь стук собственного сердца, которое колотилось в ее груди, словно барабан. Все, что императрица могла, смотреть в лицо своего спутника, подсознательно отмечая мужественные изгибы его подбородка и бровей. Интересно, как они изгибаются, когда он достигает пика блаженства. Пронеслась в ее голове странная, несвоевременная мысль. «Ты уверен?» — чуть ли не шепча, уточнила она. Стражники, стоящие вокруг них, принялись переговариваться и перешептываться, периодически осматриваясь по сторонам. Это были верные люди, ставящие земные принципы выше загробных, а потому готовые защищать императрицу до самого конца. «Кажется, какая-то их часть звучала уже из города», — вместо этого ответил капитан гвардии. «Похоже, Силакви приказал им зайти сюда под видом обычных горожан, иначе о нашествии большого числа воинов-жрецов непременно доложили бы». Милена вздрогнула, начиная прикидывать, сколько придворных участвовало в заговоре, а ничем иным это не являлось. «О чем они сигналят, Биза?» — поинтересовалась она. Неподалеку от них группа людей растерянно оглядывалась, точно так же пытаясь понять, что происходит. Горожане бросали свои повседневные дела и начинали переговариваться, гадая о причинах. Кто-то уже начал кричать про кашмирских мятежников. «Корсин!» — крикнула императрица. «О чем они сигналят?» — голос женщины дрогнул. Мужчина посмотрел на нее с непроницаемым выражением лица. «Об атаке?» — пояснил он. «Они координируют какую-то атаку». Первым же порывом Миродель было немедленно броситься назад, крикнуть кучеру, чтобы разворачивал карету, а Сионам отправиться на помощь верным ей войскам. Но Биза успел подняться к ней и схватить за плечи, нарушая все рамки возможных приличий и придворных правил. «Они ведь нападут на Аросхор», — прорычала ему Милена. «Я должна быть там и...» Альтея, билась мысль в ее голове, еще не оправилась от ран. Императрица была права, когда считала, что целители не смогут привести ее любовницу в надлежащее состояние за озвученное всего в 1 неделю время. И хоть та уверенно шла на поправку, но пока еще не могло быть и речи о том, чтобы участвовать в боях. «Во дворы!» — крикнул капитан, грозно посмотрев на кучера. «Мы должны как можно скорее уйти с центральных улиц». Слуга тревожно кивнул, разворачивая коней. Солдаты окружили карету. Тем временем Корсин обернулся и посмотрел на Миродель. «Не следует рубить с плеча», — уверенно заявил он. «Расчет — это то, что отличает необдуманные поступки от смелых». Очередной афоризм, который он выучил наизусть. Руки Милены сами собой потянулись вверх от желания выцарапать ему глаза. «Идиот, придурок, как я вообще могла ходить нанимать забытого вместе с таким дураком? Отпусти меня!» Едва не задыхалась она от ярости. «Стража, схватить предателя! Немедленно во дворец! Ваша милость!» Мужчина сдал назад. В карету заглянули другие солдаты, но безосердито покосился на них, мотнув головой. Бойцы тут же закрыли двери, карета продолжила свой путь во дворы. Они снова остались наедине, но теперь в молчании. Лицо капитана затопило острое чувство жалости и толика беспокойства. «Может, он решает, что теперь делать?» — подумала императрица. «Хочет сдать меня? Предать?» Женщина выругалась про себя, а потом закрыла глаза, постаравшись отрешиться. «Моя глупость, моя вина, проклятая судьба. Харис, там ведь Альтея», — прошептала она. «Она там, во дворце», — голос ее набирал обороты. «Слышишь меня, Корсин, если мы...» Внезапно, перекрывая все звуки и голоса, зазвучал другой горн, который Милена знала по бесчисленным учениям. Знала так хорошо, что мгновенно опознала и рев, и его команду. «Гвардия, общий сбор!» Пользуясь размером кареты, Беза упал на колени, склонившись перед ней. «Ваша милость!» — уверенно начал капитан. «Имперские территории подверглись нападению. Что прикажете делать своему слуге?» И, наконец, в ее голове появилась ясность, успокоив эмоции и страх. Мирадиль взяла себя в руки. Действовать в неведении означало бестолковую суету. Нужна информация. Необходимо узнать, что именно задумал Силаквей молиться, дабы дворец и гвардия смогли ему противостоять. «Защищай свою императрицу», — холодно ответила она. Вскоре их группа добралась до дворов, где было решено бросить карету. Пара сионов, ненадолго отлучившись, вернулись с обычной, самой простой одеждой. Милена старалась не думать, откуда исково ее сняли, но не могла не поморщиться от чужого, не слишком приятного, запаха. Собственная одежда была брошена в ту же самую карету, а затем группа самых обычных горожан постаралась раствориться в городе. Хуже всего было то, что горны святого воинства все продолжали сигналить друг другу, а вот императорская гвардия затихла и, кроме одного звука, самого первого, более о себе не напоминала. Город казался обманчиво спокойным, но улицы были полны народу. Паники, однако, не было. Во всяком случае пока. Горожане крутили головами и активно обменивались сведениями, страхами и догадками, не сводя глаз с высоких шпилей Аросхора, заметных из любой части Тоскола. Столица ждала, пока дворцовый переворот выявит нового правителя всей империи, до момента возвращения Десарандиса. Впервые за все время Милена с ужасом осознала всю шаткость своей власти, всю ту легкость, с которой можно произвести замену, если основная структура оставалась прежней. Когда люди год за годом преклоняют перед тобой колено, то постепенно забываешь, что делают они это перед троном и статусом, а не перед личностью, которая на нем сидит. «Я не имею для них никакого значения», — осознала женщина. «Если сейчас я откину капюшон, то, несмотря на монеты с профилем, никто не узнает меня. Всем плевать, кто сидит на троне, если перемены не грозят для них катастрофой. Будет ли дело портовому грузчику до имени аристократа, который всем управляет? Станет ли он переживать, если портом завладеют конкуренты? Пока ему будут платить, грузчик будет работать, не ломая голову такими вещами». В этих мыслях была какая-то обреченность, но императрица старалась ее отгонять. Обсудив ситуацию, стражники Мирадель решили аккуратно подойти ко дворцу, слившись с толпой, и узнать положение дел. Если гвардия успешно отбила фанатиков Силакви, то можно будет вернуться, если нет, скрыться. Сама Милена не участвовала в обсуждении, положившись на тех, кто лучше разбирался в подобном вопросе. Теперь они пробирались сквозь толпу простолюдинов, в которой постепенно росло возбуждение и суматоха. Кто-то, как и сама Мирадель, спешил ко дворцу, дабы удовлетворить собственное любопытство. Иные, более осторожные или умные, отступали в противоположную сторону, желая найти убежище и не отсвечивать. Изредка Беза пытался узнать о ситуации у проходящих мимо горожан, но никто ничего не знал или не отвечал. Мысли императрицы занимала охрана дворцового комплекса. Милена припомнила Инсуриев, чья броня была превращена в настоящий шедевр. Вспоминала лучших магов-стихийников, которых направляли на защиту Аросхора. Думала о высших сионах, в которых состояли только потомки богатых аристократов, поклявшихся ей в верности. Всех этих людей выбирали едва ли не вручную, а потом регулярно тренировали. Каждый из них идеально знал план действий на случай проникновения врага. «Они жили только ради подобных событий», — мелькнула у нее мысль. «Все будет хорошо. Они защитят дворец, защитят всех верных мне людей. защитят Альтию. Закрыв глаза, Миродель видела их всех, включая своих придворных, которые ощетинились вдоль стен, выстроившись ровными рядами, готовые убивать каждого противника, осмелившегося показаться в поле зрения. Но воспримут ли они противниками своих же товарищей, тех, кто служит не человеку, а Богу? Самому Харису и его наместнику, сошедшему на грешную землю, вскоре женщина увидела дым, который густо поднимался из дворцового комплекса, а потом услышала шум далеких взрывов гранат и стрельбы оружий. Встречающиеся по пути горожане двигались все быстрее, пока не перешли на бег, а их лица отображали сосредоточенность и хмурость. В глубине одного из переулков Милена заметила две группы сражающихся друг с другом мужчин. Бой шел на мечах, но Беза быстро отвел ее, не собираясь ни вмешиваться, ни наблюдать. «Дворец горит!» — кричала какая-то старуха, выглядывая из окна. «Кровавая императрица мертва, мертва!» Но вот, их группа добралась до аллеи жрецов, с которой можно было рассмотреть Арос-Хор во всем его великолепии. И если бы Корсин своевременно не подхватил ее, то Миродель просто упала бы на грязную каменную брусчатку. Взвод кавалеристов на холеных лошадях перекрывал улицу, охраняя мосты, ведущие через канал. Каждый носил на своей груди знак Хариса, знак Силакви. Площади дворцового комплекса были пусты, лишь сотни мертвых тел лежали на них. В глубине еще продолжали раздаваться звуки стрельбы и вспышки магии, но периодически подходящие подкрепления, каждый из которых демонстрировал принадлежность к силам святого покровителя империи, не оставляли Милене никакой надежды. Безе не требовалось ничего объяснять, ее понимая хватило, чтобы осознать происходящее. Битва окончена. Империя Пяти Солнц была свергнута в течение одного дня. Все было спланировано, поняла она. Столь эффективное и точное нападение требовало тщательной подготовки и времени. «Все кончено», — тихо прошептала женщина, едва сдерживая слезы горя и злобы. «Десарандес доверил мне править, а я допустила падение всего, что строилось сотни и тысячи лет. Все потеряно», — крутились в ее голове мысли, подобные ледяным могильным червям. «Какая же я дура», — истерично захихикала Миродель. «Пытаться противостоять тому, кто говорит с Богом. Если он так желает власти, так пусть подавится». Императрица посмотрела в глаза капитана гвардии. «Мы идем во дворец», — непреклонно заявила она. Корсин скептично приподнял бровь. «Мы должны», — уверенность женщины таяла с каждым произнесенным словом. «Я все можно изменить. Я брошусь к его ногам. Буду молить о пощаде. Харис милостивый, я должна сделать хоть что-то». Мужчина покосился на других стражей, которые неумело делали вид, что не слышат этой истерики. «Ваша милость», — Беза взял ее за руки, — «что-то сделать определенно нужно. Подобное нельзя оставить как есть. Это предательство, как интересов нашей страны, так и бессмертного императора. Но если вы пойдете к Силакви, он казнит вас», — капитан нахмурился, чтобы скрыть факт измены и выставить себя в правильном свете, когда ваш супруг вернется из своего победоносного похода. «Вы понимаете меня? Высший жрец не может позволить вам свидетельствовать». Милена утерла слезы, про себя удивившись, когда же успела начать рыдать. «Значит, тебе пора бежать, Корсин», — вымученно улыбнулась она. «Спасти свою жизнь, пока еще есть такая возможность. Иначе тебя не пощадят и заткнут рты всем, кто может пролить моему мужу истину на происходящие события. Моя честь не согласна со мной, ваша милость», — широко ухмыльнулся капитан. Еще одна из его цитат. В этот раз не было раздражения или злости. От абсурда происходящего, женщина просто расхохоталась. «Я не предлагаю, я приказываю», — буквально заставив себя улыбаться, произнесла Миродель. «Забирай их всех», — указала она на остальных стражей, — «и беги». «Отказываюсь», — уверенно ответил он. Изредка Милена задумывалась, что же такого увидел в этом человеке Десарандес, что назначил его капитаном гвардии, по сути, ответственным за то, чтобы пожертвовать своей жизнью ради жизни императорской семьи. Теперь она поняла, ведь видела его таким, какой он есть на самом деле. Воин. Настоящий воин. Поражение не только не разбило его сердце, но, наоборот, всколыхнуло кровь. «Ты не знаешь Киана так, как знаю его я, Беза», — протянула Миродель, пока их группа смещалась в сторону домов, подальше от Арос-Хора. «Я уже понял, что на самом деле он предельно хитер и коварен», — мужчина пожал плечами. «Очевидно, что Силакви не пробился бы так высоко, не владея этими навыками. Также я осознаю, что когда он найдет вас, то легко избежит ответственности, даже после возвращения императора. Вот только даже такой человек, как высший жрец, упустил одну весьма важную вещь и усмехнулся. «О чем ты?» Милена непонимающе уставилась на него. «Забытый», — коротко пояснил Корсин. «Он только что придумал это», — поняла императрица. «Он утешает меня, силясь дать надежду, продумывает будущие шаги, надеясь, что я не стану мешать ему спасать саму себя. Вот почему Дес сделал его капитаном гвардии. Нам нужно лишь подождать некоторое время», — продолжил Сион, — «спрятаться и наблюдать. Как только Силакви будет убит, то все обернется хаосом. Все его люди начнут метаться, не в силах понять, как действовать дальше. И тут вернетесь вы, ваша милость. Вы вновь станете той, кто объединит империю». Женщине очень хотелось в это поверить, закрыть глаза и представить, что Киан обычный человек, который не общается с Богом. Обычный человек, слова которого недостаточно, чтобы поднять за собой целый город. Обычный человек, одного вида которого не хватит, дабы солдаты побросали ружья, отказываясь в него стрелять. «Альтея», — пробормотал Эмирадиль. «Уже поздно», — неумело и чуточку грубовато выдал капитан. «Скорее всего, она мертва. А значит, мы можем лишь отомстить». Милена механически кивнула в ответ на эти слова. «Спрятаться?» Вместо этого она сосредоточилась на ином, где «все объединились против меня, культисты Аммы, почитатели Хариса, а сейчас город наполнит войска Силакви, еще и Челефи на подходе, ахаха, все они выступили против меня, может поэтому Десарандес и посадил меня на трон, вместо себя, выявить всех скрытых врагов, найти предателей». Очередная теория нашла свое место в сознании молодой женщины. «У вас достаточно сторонников, ваша милость», — заявил Биза. «Я и все выжившие гвардейцы тому пример. Десарандес победит и вернется», — подумал Эмирадиль. «Он всегда побеждает. Никто не может сравниться с ним. А значит, когда он вернется, произойдет справедливое возмездие». Капитан подошел ближе и мягко сжал ее тонкие ладони своими грубыми руками. «У меня есть на примете одно место. Ей нужно только прожить достаточно долго, чтобы увидеть, как это будет сделано». Быстрый бег вперед показал, что противника нельзя недооценивать даже в такой нестандартной для него ситуации. Уже на подходе к домам нас встретил синхронный ружейный залп, который был отражен моим защитным барьером. Сразу же в сторону врага полетело несколько гранат, подняв стену земли и осколков. Тела десятка имперцев разорвало на куски, раскидав по округе. Благо, что ранее прозвучавший взрыв, организованный сержантом Лотером, оттянул часть сил регулеров в противоположную сторону, а потому нас встретило не так уж много противников. Чудом заметив чей-то силуэт, мелькнувший за окном усадьбы, я направил на второй этаж дома поток воды, который пополам разрезал деревянное здание бешеным давлением кипятка. Несколько предсмертных криков ударило по ушам, а потом строение рухнуло, завалив всех и все, что там находилось. В воздух взметнулись щепки, обломки, пыль и земля. «Рассредоточиться!» — крикнул Гаюс. «Тут укрепленные позиции, занимаем их и держимся. Нужно дать сраным саперам время». К нашей удаче имперцы окопались весьма солидно, но лишь с одной стороны, никак не ожидая, что их обойдут с фернаданской крепостной стены. Это сыграло нам на руку, ведь эти самые позиции мы и заняли, а на нас, возвращаясь с противоположного направления, надвигались регулеры, пробираясь сквозь угрозу своих же укреплений и ловушек. Заметив движение в кустах, я атаковал водой, перерубив давлением сразу три тонких древесных столба, а также чье-то тело. Окружив себя барьером, подошел ближе и заметил мужчину в имперской форме со спущенными штанами. Неподалеку находились выгребные ямы, куда, очевидно, справляли нужду. «Не повезло», — пожал я плечами, а потом заставил землю немного сползти, организовав покатую горку, по которой тело солдата скатилось в эту самую яму, завалившись в гору нечистот. Со стороны черных полос начали раздаваться выстрелы. Резкий порыв ветра прошел вдоль моего барьера и закачал листья. Это Эрмис создал поток, направив в лица приближающихся имперцев кучу пыли и мелкого мусора, фактически ослепив их. Ребята Маутнера в должной мере воспользовались этим, успев разрядить все свои ружья и попав почти всеми пулями. Крики регулеров оглушали. Кто-то кричал, чтобы они пригнулись и залегли, а другой голос настаивал на прорыве вперед, утверждая, что нас всего ничего. Пока шла перезарядка оружий, в дело вступили маги, включая и меня. Мощь стихии обрушилась на позиции противника, то и дело убивая имперцев одного за другим. Атаки шли бодро, а еще очень помогали элементы местности. Перед нами располагались земляные валы и частокол, неплохо защищающие от случайных пулей и осложняющие противнику наступление. Мой острый взгляд позволил заметить запрятанные на поле волчьи ямы, в одну из которых попал незадачливый имперец, попытавшийся увернуться от струи кипятка. Мало того, что не получилось, так еще и, будучи обваренным, он завалился на острые колья. Самое удивительное, он не умер. Скулеши и визги были столь неприятны, что Сидрин потратил пулю, дабы его добить. «Зря», — проворчала Марлис, — «ублюдки должны страдать». После всего пережитого женщина смотрела на каждого имперца будто бы через прицел. Лейтенант промолчал, никак не став комментировать ее слова. «Инсурии идут», — крикнул Гаюс. «Готовьтесь». «К чему?» — фыркнул я, а потом заметил четырех бронированных великанов, которые, не скрываясь, хотел бы я посмотреть, если бы попытались, двигались в нашу сторону. С флангов их поддерживали регулиры, идущие тонкими колоннами. Первый из солдат с каждой стороны удерживал самодельный деревянный щит, обитый какими-то тряпками, толщины которого вполне хватило бы на защиту от пуль. Но от маги, ха-ха, за инсуриями также были видны чьи-то силуэты, прячущиеся за махинами, словно за передвижными укреплениями. В этот раз я атаковал земляным булыжником, чтобы образовалась шрапнель. Все-таки вода в качестве массовой атаки имеет определенные ограничения. Ей легко создать пробивающую струю, которой можно скосить строй, но если цель, как сейчас, прячется и укрывается, то можно попробовать использовать осколки. К огромному удивлению, мой кусок камня был кем-то взорван прямо на лету. Осколки веером разлетелись вокруг, и часть даже поразила наших, первые раны. И от кого? От меня. Виной тому была женщина Сион, нижнюю половину лица которой скрывал тонкий расшитый узорами платок. Она совершила удивительно точный выстрел из короткого артефактного мушкета, который поразил камень, после чего резко рванула в мою сторону, на ходу погасив молнию Скай. Ага, амулет антимаги. Подняв из земли под ногами пару десятков мелких камешков, запустил их в нее, попутно отступая назад. Сион поднырнула под камни, умудрившись заметить, что они не были созданы, а значит опасны для нее. Далее, сблизившись со мной и ловко перепрыгнув через частокол, она бросила в сторону залегшего отряда полос огненную сферу, использовав артефакт как простую гранату. Лишь чудо и реакция Эрмиса позволила сдуть сферу в сторону, отчего взрыв задел лишь пару человек, а не всю группу, подняв столб пламени, который поразил ближайшие деревья, траву, кусты и даже землю. Все охватило огнем. Дикие крики загоревшихся были оборваны Скай, которая хладнокровно добила их молнией, оканчивая мучение бедолаг. Я же сосредоточился на своей цели. Очевидно, женщина была высшим Сионом, очень опасный противник. Поток воды подкинул меня в воздух, спасая от атаки, а дальше водное щупальце ухватилось за толстую ветку ближайшего дерева. Подтянувшись туда, я едва успел выставить руку на пути выпущенной ею пули. Несмотря на наличие водного барьера, мое подсознание, заметившее дорогие артефакты женщины, антимагический амулет, огненная сфера, рунический мушкет, подсказало подстраховаться. И не зря. «Су-у-ка-а!» — взвыл я, ведь пуля пробила барьер, словно его и не было, после чего вонзилась в запястье, пролетев его насквозь. Пуля-артефакт. Пуля. Как при убийстве Рокстана Флакита, наместника Марба в Кашмире. Адская боль, тем не менее, позволила мне увернуться от новой атаки женщины. Я попросту упал с ветки прямо в не успевшую высохнуть грязь. Осознав, что через миг я умру, заставил землю расступиться и нырнул в нее, как крот в нору. Благо, что боль отлично помогала в настройке на эмоции гнева, отчего управление землей ничуть не пострадало. А еще я безмерно благодарил всех богов, что пуля не застряла в кости. Иначе я попросту не смог бы пользоваться магией и умер через несколько секунд. Поглубже погрузившись в землю, я услышал наверху мощный удар по месту моего провала, и все. Ничем меня отсюда, так сказать, не вытащить. Но и я, похоже, уже ничем не помогу. Или помогу. Рука кровоточила и болела, пульсируя в такт бешеному пульсу, но времени думать не оставалось, только полагаться на инстинкты. Я немедленно поднял, не создал, а использовал уже имеющуюся землю. Десятки острых и крепких шипов вместе, куда попал удар женщины Сиона. Не уверен, что попал или пробил ее, не исключаю зачарованную одежду, но хотя бы огрызнулся. Не хватало воздуха. Внезапно оказалось, что под землей туго с возможностью дышать, и каким образом разные пакости насекомые умудряются в ней ковыряться и жить, я никогда этим не интересовался, но внезапно это знание приобрело несравненную ценность. Задержав дыхание, я закрыл глаза, смысла держать их открытыми не имелось, все равно ничего не видел, а потом сосредоточился на нужной мысли, которая, при помощи эмоций, вызывала необходимый магический эффект. Да уж давно я не применял эти чары. Вызов дождя. Нет, дождем это назвать трудно, все-таки я не формировал тучи. Это скорее капли воды, которые создавались на определенном расстоянии над землей и падали вниз. Чем плотнее капли, чем чаще используешь их и чем лучше ты в них разбираешься, тем больше четкости в понимании происходящего. В моей голове начала выстраиваться картина происходящих на поверхности событий. Наши ребята, к счастью, еще жили, хоть и не все. Сяншу отогнали серией совершенно естественных и совсем не магических взрывов, а потом Эрмис направил в нее потоки ветра. Острая часть воздушной магии рассеивалась из-за слезы, заодно сдувая капли дождя и снижая мой обзор, но какая-то все равно проходила. Правда, для противника это не играло почти никакой роли, так, помеха. Скай и несколько остальных солдат, тем временем, противостояли инсуриям, открывшим огонь. Почти сразу от них полетели гранаты, чьи взрывы обрушили часть земляных валов, а один умудрился не просто зацепить нашего бойца, но еще и раскидать наточенные колья чистокола, отчего заостренная деревяшка вонзилась Цедрину в ногу, вызвав приглушенный вой лейтенанта. Настроившись, я начал создавать земляные шипы в тех местах, куда приземлялась Сион, надеясь хоть так ее зацепить, но женщина плевать хотела на подобные мелочи, а воздуха у меня становилось все меньше. На поверхность, вырвавшись наружу, весь грязный и потный, душно там, я в первую очередь невольно посмотрел на разрывающуюся болью руку. Рана выглядела отвратительно. Я видел собственную плоть и разорванные сосуды, которые продолжали выплескивать наружу кровь. Сжав зубы, посмотрел на поле боя, обнаружив ситуацию из, что называется, начала конца. Нас теснили сразу Сянша и Инсурии, которым помогали все приближающиеся имперцы, а средств их отогнать попросту не было. Эрмис пытался противостоять женщине Сиону, но она на голову превосходила парня, почти не испытывая проблем в бою. Молнии Скай же не пробивали зачарованную броню механических великанов, бессмысленно стекая с них. Антимагия или времени думать, как всегда, не было. Взгляд Хариса вонзился в первого Инсурия, пробивая его доспехи на вылет. Повезло, у этого амулет отсутствовал. Тут же, не теряя и секунды, сжег еще десяток солдат, не обращая внимания на их попытки спрятаться за укрытиями или деревьями, луч игнорировал любые препятствия, изничтожая все без малейших колебаний. Тем временем Сион прыгнула в сторону Маутнера и проскочила под штыками ружей пары бойцов, которые бросились его прикрывать. В следующий миг оба ее кинжала метнулись в сторону их тел. У солдат не было ни единой возможности парировать или увернуться от этих ударов. Словно отражаясь в зеркале, клинки взмыли вверх и скрылись в телах. Левый достиг сердца, а правый пронзил легкое. Потом женщина оказалась уже позади них, оставив оба клинка в ранах. Нырнула, перекатилась, чтобы избежать выстрела мушкета Маутнера, а затем плавным движением поднялась на ноги и увернулась от нескольких камешков, которые я разогнал, стараясь поразить ее. Увернулась едва-едва, отчего один из них зацепил прикрывающий лицо платок Ансельма. Пораженно замер я. Каким-то образом сестра услышала, ага, каким-то, она же высший Сион. Мои слова, отчего замешкалась и капитан успел сдать назад. Правда, почти сразу девушка молниеносно прыгнула, оказавшись позади другого солдата с гранатой в руке. Ее правая ладонь сомкнулась на горле мужчины, левой она обхватила его за голову, два пальца глубоко вошли в его глазницы, а потом она резко дернула их вверх. Как раз вовремя, чтобы внезапно возникший в ее правой руке маленький нож скользнул по незащищенному горлу бойца. Поток очередной каменной шелухи заставил Ансельму отскочить. Она пристально уставилась на меня, заново оценивая от и до. Я видел этот прищур, осознавал, что меня читают. «Отступаем!» — рявкнул Маутнер. «Прорыв к стене! Преследуем!» — крикнула сестра, указав пальцем. «Добиваем!» Походу все-таки не узнала, хорошо или плохо. Поток молнии Эцкой соединился с порывами ветра Эрмиса. Решив поддержать их, я создал еще один взгляд Хариса, пустив луч во второго Инсурия, но этот ублюдок носил антимагический амулет где-то на своей броне. Луч смазался, отчего пришлось быстро, пока энергия не прожарила уже мое тело, переводить его на другие цели. Имперцы залегли. Ансельма увернулась от очередной гранаты, которая оказалась пустышка, отчего девушка яростно рыкнула, бросив свой короткий нож в сторону ближайшего бойца полос, которым оказалась киллера. Метать она, похоже, умела посредственно, отчего нож попал не лезвием, а рукояткой, зато силы было не занимать, так что женщина все равно упала и застонала. Десяток земляных кольев, выросших за миг до того, как нога сестры обрушилась бы на голову киллеры, заставили Ансельму дернуться и уклониться. Успела она едва-едва, но я сомневался, что сумею нанести ей достаточный вред, во всяком случае такой мелочью. У нее на всю одежду точно нанесены руны, отчего даже прямое попадание чисто физических атак не должно оставить на теле серьезные раны, а ведь имеется и укрепление высшего сиона, полученное от алхимии целителей. Сука, ведь только недавно размышлял, что достаточно силен, дабы выйти против какого-нибудь мага, сиона или инсурия один на один и победить. Что же, Кирин, твой выход, ха-ха. Пуля чиркнула меня по щеке, обжигая порохом. Вскрикнув от неожиданности, я завалился на землю, прямо на свою раненую руку. Проклятие! От боли перед глазами появились черные точки, я беззвучно открыл рот, силясь перетерпеть чудовищные, обжигающие импульсы, сливающиеся в моем восприятии с раскаленными иглами, входящими под кожу. А прямо перед глазами горел огонь. Жар обжигал лицо, а пламя с каждым мигом подбиралось ближе. С рыком вновь ушел под землю, а потом аналогично погрузил киллеру. Пришлось рискнуть и двигаться вслепую, ибо времени на дождь не было, я и так тащил сразу два тела, умудряясь игнорировать собственную руку. Благо, скользил у самой поверхности, отчего слышал выстрелы и даже, кажется, ощущал потоки магии, ориентируясь на них. Ух, надеюсь, ни один случайный выстрел не прилетит в почву, мне хватит одной раны и царапины на щеке. Мать его, ну как так забыл про постоянный барьер, если бы держал его, то никакая пуля бы меня не задела. А сейчас только гребаная удача меня и спасла. Хрис или триединство, или не тот и не другой, хех. Вынырнув из-под земли, тут же организовал магический щит, а потом ударил в сторону противника сразу несколькими водными ядрами. В заключение обрушил настоящий поток кипятка, распылив его мелкими обжигающими брызгами, больше чтобы нагнать пару и ухудшить врагу обзор. Тело начало нагреваться от слишком быстрой траты энергии, ведь я щедро черпал ее, к тому же только недавно провел через себя силу двух взглядов. Поднявшийся пар и правда снизил обзор что нам, что имперцам, но учитывая, что мы отступали, это было на руку. «По нашим следам!» — крикнул Маутнер, напомнив про мины. Морщась от боли и продолжая терять кровь, я пропустил перед собой Варсгала, направив напоследок в туман объемную каменную глыбу, которая через миг разорвалась силой артиллерийского снаряда. «Спасибо!» — откашлялась киллера, посмотрев на меня широко раскрытыми глазами. Все ее лицо было чумазым от земли, но женщина была жива, что главное. Мы и так потеряли нескольких человек. Молча кивнув ей, я бросился по следам Варсгала, заметив, что за деревьями, в трех десятках метров, Гаюс уже что-то обсуждал с Грайсом на очень повышенных тонах. За спиной раздавалось пыхтение киллеры, а еще дальше, из пара, слышался шум неторопливо идущего инсурия. Хорошо еще, что эти махины довольно медлительны. Клёкот ястреба заставил посмотреть наверх. Ирмис поступил умнее меня, обратился птицей и пролетел всю заминированную область за несколько секунд. Отвлекшись, едва не наступил мимо следа, но был остановлен грозным окриком ранее спасенной женщины. «Мальчишка!» — сдали и смирение закатила она глаза, а потом хлопнула по плечу и покосилась на мою кровоточащую рану. «За мной и не отставай, а то потащу на руках, как принцессу из сказки». «Не, я лучше на спину тебе заберусь», — отшутился я, вызвав у нее легкий смешок. Удачно добравшись до места, которое саперы подготовили к обороне, оглянулись назад, заметив погоню. Регулеры красовались мокрой одеждой, но вид имели решительный. И мне, и им было очевидно, что в открытом бою они победят. Они знают, что по тем узким лазам, Гаюс кивнул на лестничный проход, мы быстро не поднимемся, хотят ударить нам в спину. Посмотрим, что из этого выйдет. Ничего хорошего, это уж точно, оскалился Грайс. Но для них или для нас, пара человек покосились на него, но мужик лишь пожал плечами. Сам он с толикой грусти вытащил небольшой цилиндр. Последняя мощная игрушка, вздохнул сапер. Дальше придется теребить интендантов или химичить самим. И так все палатки провоняли тем дерьмом, которое вы гоните. выругался Милкит. «Может потому, что это спасает наши жизни», — агрессивно огрызнулся Грайс. «Потом обсудите свои перделки, а сейчас готовность», — проскрежетал Гаюс. Полосы успели перезарядить ружья и занять позиции. Киллера, достав бинт и высунув кончик языка, тщательно перевязывала мою рану, которую я только что обезболил, воспользовавшись минуткой тишины. Пожалуй, можно было попытаться полечить самого себя, но в такой обстановке, даже обезбол и то был риском. В общем, лучше и правда немного отложить. Я поймал взгляд Скай, которая быстро перевела его на мое запястье, с которым возилась Киллера. Волшебница казалась невредимой, но уставшей. Короткая схватка измотала ее. К тому же Ская периодически потряхивала руками, словно желая быстрее остудить их. Плохо дело, она тоже на пределе. Имперские регулеры оказались на дистанции стрельбы, отчего прозвучал синхронный залп, положивший с десяток врагов, но остальные, с руганью и матами, продолжили аккуратно двигались вперед, периодически прячась за деревьями или массивными тушами трех последних имперских инсуриев, которые сноровисто обходили овраги и ямы. За их спинами стояла Ансельма. Сестра скрестила руки на груди и пристально осматривала нас. Мне показалось, что она косилась на меня больше, чем нужно, но оно было понятно, все-таки я назвал ее по имени. ТЦ, как бы ни повернулась эта ситуация, я уже нахожусь в не слишком приятном положении. Если мы проиграем, тут и говорить нечего. Если победим, ха, а что делать? Я не хочу, чтобы она умерла. По шнуру, услышал я перебранку саперов. Ты что думаешь, я в первый раз, что ли? Сейчас подожжем, как они поближе подойдут. План стал окончательно ясен, но вместо этого возник вопрос. А какого хера мы изображали горных баранов, прыгая по особым следам? Похоже, гении-подрывники решили поступить по-своему. Теперь надежда лишь на то, что они не налажили. Так или иначе, я не удивился, когда Маутнер приказал удерживать противника, но не слишком сильно. Я, как и с Кая с Эрмисом, атаковали редко и слабо. Впрочем, мы все и правда устали, а моя левая, раненая рука, то дрожала, то немела. Повязка насквозь пропиталась кровью, а грязный бинт сбился в жгут. «Жги!» — рявкнул Грайс, когда противник подобрался на расстояние в два десятка метров. Взглянув на ряды солдат врага, я обнаружил Ансельму, которая явно готовилась к рывку, чтобы, как и в прошлый раз, в должной мере помешать нам обороняться от натиска. Но не сейчас. Серия взрывов ударила почти синхронно, отчего по ушам больно резануло. Зашипев, я замотал головой, отряхивая с себя песок, листья и мелкий мусор. Большую часть имперских солдат поразрывало в фарш. Одному инсурию отломило ногу, из железной культи капала кровь. Похоже, его собственную ногу тоже зацепило. Двум другим повезло больше, один оглушенный полулежал на земле. Судя по дергающимся движениям, его рвало прямо внутри своей брони. Второй казался почти не пострадавшим и уже поднимался на ноги. Но искал я не их. «Где ты, сестра?» Взгляд нашел девушку, которая лежала окровавленной отбивной возле ствола дерева, в который, судя по всему, смачно врезалась. Хотя нет, ошибся. Я видел, что она шевелилась и под потоком крови, которая текла из многочисленных неглубоких ран, скрывалось более-менее целое тело. Во всяком случае, я на это надеялся, ибо ее вид... Черт, я не могу так, не могу. Сжав зубы, создал в земле яму, куда завалился условно целый инсурий. Это ненадолго, а может и надолго, его займет. Быстро оказалось, что уши не заткнули лишь я и еще пара человек из моего отряда. Более опытные бойцы полос это дело не забыли, а потому сумели достаточно быстро пойти в контратаку. Больше всего проблем было с последним инсурием, ибо его броня оказалась расчерчена разными рядами рун. Пришлось Грайсу закинуть в его яму несколько гранат, совместная мощь которых сумела добить живучего ублюдка. Остальных имперцев из выживших либо ранило, либо контузило, а потому их быстро перебили. Кроме Ансельмы, конечно же, это высший Сион, остановил я Варсгала, который уже направил в ее сторону ружье, не рискнув лезть близко. Плюс аристократка, дочь графа Маргрима, я правильно понимаю? Сестра смотрела на меня непонимающим взглядом. Было заметно, что взрыв оставил на ней свой след. Наконец она кивнула. Думаю, будет лучше предоставить ее коменданту Лагвуду, а также устроить допрос. Уверен, мы получим много новых сведений, недоступных офицерам низшего ранга. Оставь ее, подтвердил Гаюс. Изин прав. У Ансельмы забрали артефакты и тщательно связали, как руки, за спиной, так и ноги, чтобы она могла делать лишь маленькие, короткие шаги. Обе веревки, солидной толщины, потом соединили друг с другом, а уровень узлов заставлял меня поверить, что их будет проще разрубить, чем пытаться развязать. Едва мы закончили разбираться с имперцами, как услышали звуки выстрелов, раздавшихся с противоположной стороны сада. Лотар и его отряд, быстро сообразил Маутнер, к ним. Сансилмай вынужденно оставили двух человек из Каю, с указанием убить на месте, если Сион хотя бы дернется в сторону побега или ее попытаются отбить. Мы же бросились на помощь усатому сержанту, обнаружив, что последняя треть поделенного на части отряда вступила в схватку с небольшой группой имперцев, среди которых был, ох, триединый, да это же Сайкс, удивленно, но вместе с тем радостно, воскликнул Грайс. Так он и правда тут был, если тут торчала дочка Маргрима, то вестимо он, удовлетворенно кивнул Гаюс. Мятежный генерал, оказавшись меж двух огней, вынужденно сдался. Имперцами оказались его люди в чужой форме, которые пошли за Гектором, когда он подбил их на предательство. Часть из них сражались до последнего, очевидно не ожидая от бывших соратников ничего хорошего. Другая часть вновь последовала примеру Сайкса, сложив оружие. Генерал и правда оказался ранен. Причем не сейчас, рана была старой, его грудь была забинтована, а сам мужик бледен и истекал потом. Этому человеку комендант будет рад куда как больше, чем какой-то сианше, хмыкнул Маутнер. Ненавижу предателей. Оказалось, что несколько людей Гектора прошли следом за Ансельмой и ее отрядом, но после взрыва поспешили уведомить Сайкса, что защитникам настал конец. Генерал, осознав, что выбора нет, приказал бежать, надеясь затаиться среди фернаданских заброшек, ведь город он знал как свои пять пальцев. Что делать с его солдатами? Спросил мрачный Лотар, потирая колено, мужик хорошо так приложился им во время короткой баталии. С предателями, хмыкнул Гаюс, у тебя есть много вариантов. Разоруженных людей Сайкса бросили лицом в землю. Чтобы не тратить порох и пули, каждому из них перерезали горло, да с такой силой и яростью, что стало видно обратную сторону позвоночника. Генерал наблюдал за этим с каменным лицом. В этот миг небо осветилось потоком красного света. Все, как один, устремили взгляд в небеса, быстро осознав, что свечение исходило из другого конца города. Это случайно не внутренняя башня возле южных ворот, поинтересовался Сидрин. После ранения в ногу, лейтенант хромал, но старался держаться. Лишь изредка, до зубовного скрежета, сжимал челюсть. Похоже, кивнул Эрмис. Это не там, где засели остатки имперских сил. Красный верс, захихикал Гектор. Взгляд мужчины выражал более смирение, однако вид алого свечения даровал генералу бодрости. Безумцы хихи, вы еще не поняли, империя все равно возьмет Фирнадон, хотите вы того или нет. Было бы проще перейти на их сторону, выжить, спасти своих людей, ради чего жертвовать жизнью. Сменится верхушка, а сама Сауда и другие города продолжат существовать. Также, как теперь живет Мабас, поинтересовался я. Глухота почти прошла, но в ушах периодически раздавался неприятный звон и писк. Надо будет полечиться, как окажемся в безопасном месте, а еще придумать, что делать с Ансельмой. Я сохранил ей жизнь, но как бы ни получилось, что сделал тем самым лишь хуже. Сколько тысяч людей оттуда силой обратили в перебежчики, сколько там осталось. Город обезлюдил и понадобится десятки лет, чтобы восстановить его численность, которой все равно будут беженцы, а не коренные жители. Мабас, не знаю, с трудом пожал он плечами. Я там не был. Может, ты подскажешь? Нахмурившись, я непроизвольно обхватил раненую руку, не почувствовав своего касания. Густая, темная кровь продолжала медленно скатываться прямо по моим пальцам. Рана открылась. Вот почему такая слабость и усталость в теле. Надо подлечить сейчас, а то до безопасного места могу и не добраться. Присядь, маг, взглянул на меня Гаюс. Сейчас подлатаем. До замка точно дотянешь. Фирнадон, взгляд со стороны. Острый взгляд кружившего над головами ястреба не упустил ничего. День близился к концу, тени удлинялись. Клубы пыли на западной равнине говорили об отступающих имперцах, которые перестраивали свои войска. В самом городе тысячи солдат второй армии восстанавливали укрепления и возводили новые баррикады. Люди перегораживали ключевые улицы, размещали заранее пристреленные пушки на нужных позициях, с максимально комфортным обзором. Остатки гражданских окончательно переквалифицировались, став гонцами, помощниками и строителями. На небольшом городском кладбище копали огромную яму, куда скидывали многочисленных мертвецов, собранных по всему Фирнадону. Предварительно трупы, что имперцев, что жителей вольных городов, раздевали, собирая все, что можно использовать. Через восточные ворота в город прошел караван из сотни повозок и телег, которые несли еду, боеприпасы, алхимические настойки и даже лошадей с пустыми инсуриями. Архонт Киндалфатург явно показывал заинтересованность в защите Фирнадона, который до сих пор не был взят. Чудо, сравнимое с победой над империей острова Толфуэлса, когда море печали поглотило могучий флот Десарандиса. Отсюда, с высоты над Фирнадоном, величественные драмы смерти и отчаяния уменьшались почти до абстракции. Приливы движения, размытые цвета, грязь человечества, все это съеживалось, сводило бессмысленность к чему-то, на удивление управляемому. Сожженные дома, трагический конец невинности, жены, матери, дети, отчаяние, ужасы горе, буря разрушенных жизней. Ястреб поймал восходящий поток, взмыл в небо, глядя теперь на звезды, оживающие по мере того, как ночь поглощала мир под небом. Дары трех богов несли боль, но порой в них было и милосердие. Окрестности Фирнадона, западная дорога, взгляд со стороны. В 3 километрах к западу от города-крепости войска 2-й армии подловили крупный отряд имперских сил, ведомых бригадиром Палиасом Блумфилдом. Сион и 2-й сумели тихо вырезать арьергард 5-тысячного корпуса, а потом осуществить решительное наступление прямо в тыл. Солдаты, вооруженные ружьями, произвели единый слитный залп, поразив первые ряды противника, находящегося менее чем в 30 шагах от них. Следом удар нанесла конница, ворвавшаяся в паникующий строй имперцев. Генерал Хельмут Дейчер, спешившись с коня, хмуро наблюдал за происходящими событиями. Его скакун, стоящий рядом, тряс головой, напуганный шумом и запахом крови. Вокруг командира толпились офицеры, помощники и гонцы. Решительный налет конницы не стал идти до конца. Он разбил строй на 50 метров, а потом завернул, давая пространство, куда сразу же залетели мощные огненные сгустки. Маги, по команде своих наставников, произвели атаку точно в нужный момент. Контратака регулеров катастрофически не успевала. Если задним рядам, которые начали расчехлить ружья, спешно их заряжая, подобное еще было простительно, то вот передним, точно нет. Они должны были переключиться на мечи, вступая в ближний бой, но замешкались, а потом и вовсе бросились бежать. Далее последовала погоня и резня. Если бы их офицеры оказались более умелы, хмыкнул Хельмут. Задние ряды, начавшие сближение под прикрытием собственных магов и инсуриев, оказались вынуждены совершить выстрел по прикрывшимся щитами солдатам Дейчера, отчего поразили критически малое число целей. Между тем, бойцы 2-й, осуществив первый залп, более не использовали ружья, переключившись на щит и меч, так что сразу бросились в ближний бой. Эту тактику генерал подготовил именно для подобных случаев, ведь противник, оказавшись без прикрытия, ожидаемо не стал убирать ружья, попросту не успевая заменить их, отчего использовал штыки. Конечно же, подобное сказалось на умениях, ведь ружья не особо подходили для фехтования, особенно если у соперника есть щит.